Глава 8. Две правды. Здесь, на высоте, несильный, казалось бы, ветерок, каким он ощущался внизу, свистел чуть ли не ураганом. Подъем на вершину горы занял у нас большую часть дня. Вот вроде бы и не огромный заснеженный пик, каких я навидался в предземье, а все равно задолбаешься лезть на нее. Благо, путь более долгий, чем сложный. Джунгли быстро прошли, а вот по сыпучим камням и по скалам уже ползли черепахами. Вблизи нависающая над пропастью скала уже не выглядела тонким лезвием меча, но все равно казалась узкой и невероятно опасной. Лезть на нее не хотелось, и даже смотреть на убегающий от отвесной стены в пустоту каменный гребень было не очень приятно. Дорожка в один конец. Туда еще ладно, можно как-нибудь доползти, но обратно... Выступающий из щербатой кручи язык постепенно спускался вниз, завершаясь в дюжине шагов от начала обрыва совсем тоненьким кончиком. На нем, наверное, уже и стоять не получится. «Сразу полезем? Или уже к вечеру ближе?» «Дай отдохнуть, злый день!» — замахал Свен на Прола. «Нужно до темноты успеть!» — перекрикивая шум ветра в ушах, поделился своим мнением Джекс. «В темноте точно нет! И без помощи зубана попадаем!» «Тут бы и по-светлому не сорваться!» — разглядывая скалу, фыркнул Свен. «Да уж, как бы я ни перехитрил сам себя. В теле Фила могу такой подвиг и не осилить. Но показывать своего страха нельзя, наоборот, нужно подбодрить мужиков. Если выгорит фокус, им сюда потом лазить и лазить». «Оно только в первый раз будет сложно», — успокоил я здоровяка. «Со временем наловчитесь хоть с закрытыми глазами туда забегать. Ближе к закату полезем, я первым пойду». Очередность, в какой мы рассядемся по узкой скале, важна. Чем дальше ты от края, тем ближе к зубану, который придет сюда ночью. Так как наша задача спихнуть зверя вниз, мы не тащим с собой бесполезные луки и стрелы. Только копья примотаны к спинам, чтобы были свободны руки. Будем тыкать нашим длинным оружием в ящера, а там как получится. Начинать с Вену, он самый большой и тяжелый. За ним уже Прол, Джекс и я. Если зверь все же сбросит вниз всех троих друзей Фила, я попробую его даром прикончить. Не получится. Теодор нам расскажет потом, сколько ему пришлось плавать. Тут ведь может по-всякому быть. Мы не знаем, что будет, когда ящер, прикончив четверых из отряда, не найдет на острове пятого. Может, через день-другой пропадет, запустив обновление. А может, до упор здесь будет сидеть, пока море или жажда не убьют беглеца. В любом случае, мы получим на лбы поражение и начнем все сначала. Обе эти догадки мне не хочется проверять. Ящер должен сегодня подохнуть. Мы обязаны прикончить его. Осторожно переставляя ноги с одного уступа на другой, я медленно сползал по узкой вершине скалы на пузе. Примотанное к спине копье не мешало движениям, но нет-нет постукивало меня по затылку, торчащим над моей головой древком. И зачем я его тащу? У меня же дар есть. Фил, который потом займет мое место, небось, тоже не бездарь. Все равно я копье не метну так, как он на мощи. Ну да ладно. Хотим же попробовать зверя прикончить без помощи моего дара. Незримые клинки — это на крайний случай. Ими воспользуюсь, если станет понятно, что по-другому никак. Подниматься обратно, пожалуй, получится все-таки проще. Сейчас я сползаю по гребню ногами вперед. Половину дороги осилил. Мест, где здесь можно сесть, не боясь соскользнуть, тут хватает. Вот таких, чтобы встать, в полный рост почти нет. Без понятия, как эта здоровенная тварь будет нас доставать с этой узкой скалы. Зверю здесь не пройти. «Джекс, давай!» Мне осталось всего ничего. Пришла очередь нытика повторять мой маршрут. Джекс улегся на пузо у основания гребня и начал осторожно на него перебираться. Мне следить за ним некогда, я уже присмотрел ближе к краю скалы себе место, на котором усядусь. Хочется поскорее добраться туда и расслабиться. При всей моей ловкости... Путь по узкому гребню мне дается с огромным трудом. Пару раз даже едва не сорвался. Не все камни, на которые ставлю ноги и за которые хватаюсь руками, оказываются достаточно крепкими. Мало того, что проклятая скала крошится как здрасте, так еще и порывы нежелающего стихать ветра постоянно стараются тебя скинуть вниз. «А!» Вот йог. Выскочивший из-под ноги Джекса камень помчался к дну пропасти, обгоняя преследующего его человека. Вот тебе и убили зубана. «Твою ж мать!» С склонившийся над краем обрыва Свен проводил взглядом летящего вниз товарища. Джекс уже отвоевался. Ящера будем встречать без него. Вот зараза, и надо же было так глупо подохнуть. С удвоенной осторожностью я прополз остаток пути и наконец-то уселся на относительно ровный уступ, для верности поёрзав на нем задом. Пойдет. Те 9-10 часов, которые остаются до появления ящера, продержаться получится. Хотя это будет той еще мукой. Для ног упор тоже есть. Когда придет время, привстать, как и прыгнуть при надобности, точно смогу. Но что там, прол? А неплохо. Уже половину пути одолел. Ловкий дядька, этот точно не свалится. Свен тоже уже начал спуск. Ему меньше всех ползти. Должен справиться. Для обоих я по дороге сюда отыскал пару хороших мест, где можно будет нормально усесться. И не близко к началу уступа, где зверь может достать. И между каждым из нас будет пара-тройка шагов. Так нас ящер со скалы всех единым разом не сбросит. Будем с ним драться по очереди. Ну как драться? Тут скорее игра, кто кого вниз спихнет. Мы в подгнилье в такую играли детьми. Забираешься на лежащее бревно и давай толкаться-спихаться. Чья нога первой коснулась земли, тот и проиграл. Только тут никакой земли нет. Внизу пропасть с камнями на дне. Падать больно. Джекс после расскажет, как оно, разбиваться в кровавое месиво. А скорее, так и сами узнаем, Свен уж точно. Ночь давно уж в разгаре, то есть даже уже к концу катится. Зад, что камень, на котором сижу. Ноги, руки немеют, ветер свистит, весь озяб и продрог. Поскорей бы уже зверь явился. Всегда знать, который час, как колдун, я, увы, не умею, но мужики говорят, что Зубан вот-вот прибежит. Надеюсь, они правы. Ждать ящера уже мочи нет. В другой раз я, пожалуй, рискнул бы забраться сюда в темноте, ближе к сроку. Наверняка мужики тоже скоро придут к этой мысли. Эти муки не стоят того. Джекс Хитрюга специально вниз прыгнул, чтобы здесь не сидеть. В пятый раз помянул незадачливого бездаря Свен. «Ник Болли, ты снова на пляже. Завидую гаду». Мы безумолку болтаем все это время. Так проще коротать часы тягостного ожидания. Ну и в сон меньше клонит, что важно. Тут дрему поймаешь, и все, привет, пропасть. Да и копье уронить тоже мало хорошего. «В другой раз его первым посадим», — зло пообещал прол. «Будет Зубана встречать. Эй, Нефил, ты как там? Что ты долго молчишь? Не приснул?» Оборачиваться, чтобы увидеть сидящего ниже меня, мужикам не с руки. Каждое такое движение — риск соскользнуть с насеста. Мы все трое повернуты лицами к началу скалы. Туда же смотрят наконечники копий. Вот все думаю, сможет ли ящер оттуда к нам сигануть, разбежавшись. Так, чтобы просто снести всех в раз с гребня. Неплохо было. Я уже готов падать в пропасть, если вместе с хвостатой заразой. Как представлю, что мне еще потом перебираться обратно на гору и спускаться с нее, сразу дурно становится. Лучше быстрая смерть. Но, увы, если выживу, придется напрячься. Бобы и особенно семя оставлять в трупе зверь — слишком щедрый подарок сопернику. «Не, не сплю. Все нормально. Где там эта гадина бродит? Пора бы уже». Он подслушивал нас. Стоило мне помянуть ящера, как на фоне звездного неба на вершине горы появилась огромная тень. В этот раз зверь не прячется. Значит, сразу бросаться в атаку, как он это любит, не станет. К обрыву подкрался бесшумно, а дальше, похоже, задумался. Выгнул шею, приглядывается к скале. Нагнулся, осторожно поставил на край переднюю, более короткую лапу, поскреб камень когтями. Ему будет сложно спускаться сюда мордой вперед, у него центр тяжести низко, под основанием хвоста. «Давай!» — рявкнул Свен. «Чего ждешь? Не заметил нас, что ли, слепошарая тварь? Вот мы здесь!» Зверь ответил шипением. Было видно, что ящер не знает, что делать. Потому как он дергается, сразу ясно, что желание нас прикончить сейчас борется в нем с осторожностью. «Прыгай, гад!» — присоединился я к подначкам Свена. «Тут не глубоко». «Иди сюда», — вторил нам прол. «Ты же хочешь, давай». И зверь сдался. Когтистые лапы опустились на гребень. «Ох, еженьки! Лезет!» Вниз сыпятся камни. Ящер чуть ли не обнял скалу. влип в нее, скребет пузом. Шаг другой, третий, пятый. Все, он весь здесь, только кончик хвоста продолжает сползать с горы вниз. «Ну давай, давай, еще немного, еще!» Подбадривал Свен чудовище, приподнявшись на своем насесте. Направленное на зверя копье отведено назад для удара. «Бей в лапы!» Я с Пролом согласен. Зубан еле держится, балансируя на узкой скале. Когти лап то и дело соскальзывают. Колкий камень крошится под тяжестью зверя. «Давай!» Ящер резко подался вперед. Копье Свена метнулось навстречу. Не удар, а скорее толчок. Лапа зверя под скрежет когтей соскользнула с гладкого камня, но каким-то чудом Зубан удержался на гребне. В тот же миг пасть вытянувшего длинную шею чудовища сомкнулась на голове Свена. «Ах!» Взревел здоровяк и вцепился руками в звериную морду. Ящер яростно дернул башкой. Хруст, кровь, скрежет когтей, камнепад из-под лап. Тело Свена слетело с уступа и, качнувшись в зубах, не успевшего разжать челюсти зверя, увлекло за собой потерявшую равновесие тварь, рухнув вместе с чудовищем вниз. «Получилось», — дрожащим голосом произнес Прол. «И еще раз получится». «Бедный Свен, это больно». «И очень», — подтвердил имперец. «Меня он так несколько раз хватал». Мы немного помолчали, приходя в себя. «Давай, что ли, отсюда слезать?» Отдышавшись, предложил усталым голосом Прол. «Без бобов мы с тобой не бойцы». «Бойцы? Тьфу ты, йог, нам ведь еще и драться, как же ты достала?» Я сначала хотел попытаться переселиться в кого-нибудь из наших гостей уже в этот раз, но мужики уговорили меня задержаться у них на еще один поединок, мол, Зубан должен дважды упасть со скалы, тогда точно все будут спокойны. Вдруг второй раз он на гребень уже не полезет и станет нас ждать на горе. Согласен, так правильно. Но как же мне надоело все это. Может, ну его, пусть Тео подольше поплавает. Не хочу ни с кем драться. Устал. Но драться пришлось. Благо, в тот раз все закончилось быстро. Мы тупо не успели устроить засаду. Похоже, среди выпавших нам тогда в противнике мужиков оказался одаренный нюхач, очень быстро нашедший нас по запаху крови. Стоило нам достать бобы с семенем из сердца разбившегося о камни чудовища, как в нас полетели стрелы. Хорошо хоть, что все проглотил перед тем, как подохнуть. Кто-то меткий попал мне точнёхонько в глаз. Хорошая быстрая смерть. Но при этом мы снова с победой. В этот раз Теодору пришлось плавать дольше, но зато теперь знаем, что наш странник способен болтаться по морю аж все три седмицы. Вернее, там меньше немного. Сдавшийся отряд дал нам шанс повторить фокус с бегством с острова. Между нашим появлением на пляже и ночью прихода ящера было больше трех суток, так что Тео благополучно уплыл на новом плоту, а мы снова поднялись на гору. На второй раз никто уже в пропасть не рухнул до срока. Правда, лезть на скалу в темноте мы опять не отважились. Вновь сидели йог знает сколько часов на стылом камне, проклиная жестокую воду. Но сидели не зря. Я отныне свободен. Ящер снова полез на скалу. Теперь знаем, что зверь нападет в любом случае. В этот раз он сумел схватить Джекса, удержавшись при этом на гребне. Но сидевший сразу за нытиком Свен подтолкнул занятой другой жертвой чудищ, и Зубан благополучно улетел в пропасть. И снова я проглотил семя жизни и два лишних боба. Очередной подарок от меня Филу, чьим телом я пользуюсь. Но этот последний. Надеюсь, среди пришедших на остров людей, нора пропал раньше, чем мы спустились с горы, не будет ни одного бездаря. Убивать незримыми клинками куда проще, чем по очереди щупать кого-то, ища нити дара. Сегодня я драться не собираюсь. По крайней мере, по-настоящему. Моя задумка проста. Свен с Пролом попробуют кого-нибудь подстрелить из засады, но получится оно или нет, не так важно. Им главное шума наделать, создать суету. По плану соперники должны будут за ними погнаться и в суматохе подставиться под атаку еще одного бойца, который будет прятаться чуть в стороне. Это я про себя. У меня есть минута на то, чтобы подскочить к кому-нибудь невидимкой и, дотронувшись до человека, посмотреть его дар. По идее, должно получиться». Друзей Фила я, само собой, не стал посвящать в свои тайны. Прол со Свеном уверены, что я попробую напоследок добыть им еще одну победу. Они думают, что их загадочный спаситель способен в любой момент уйти, уступив место их спящему до поры другу, мол, последний поединок и все. Если у меня не получится сегодня в кого-нибудь переселиться, мне придется открыть им часть правды. Брехню Прол почувствует. Впрочем, я уже давно наловчился не отвечать на прямые вопросы. Может, и отмолчусь, тут смотря как пойдет. Исходу удача. У наших сегодняшних противников нет поисковых даров. Уже давно рассвело, а к туше убитого зверя никто не спешит приходить. Поминутно, слушая джунгли, мы крадемся к берегу моря. Вернее, к опушке леса, за которой начинаются куда более редко растущие пальмы. На краю рощи встречать гостей с луками проще всего. Мы на месте. В просветы сквозь листья видны коричневые стволы пальмы, начинающиеся за рощей песчаный пляж и море. Прол со Свеном расположились в кустах на опушке. Я сижу в трех десятках шагов от них, отступив глубже в лес. До нашего лагеря, где мы спали и строили плот, отсюда сверсту, если топать вдоль берега. По идее, противник уже завершил обход острова и сейчас ищет нас где-то в той стороне. Час ждем, два, три, четыре. Давно минул полдень. Проглоченный ранее боб, что прогнал утром голод, уже не спасает. В другой раз надо будет им еды запасти. То, когда они сразу у берега прячутся, гости быстро приходят. А когда зверь убит в центре острова и к нему еще с горы надо слезть, поединок может прилично так затянуться. Чую, дня здесь не хватит. И хорошо, что по пути сюда я нарвал местных груш. Уж не знаю, как правильно называются эти кисло-сладкие фрукты. Не скажу, что такой перекус меня спас, но до вечера теперь продержусь точно. Но и утром все тихо. Наверное, пришлые ночью не стали искать нас, а вместо этого выспались. И мы так-то тоже не дураки. Как только стемнело, я сразу же перебрался к своим, и мы до рассвета дремали, дежуря по очереди. Вот вроде не собирались в этот раз играть в прятки, а лишний день выкинут. Да и план мой накрылся корытом. Какая теперь тут засада, если наш противник прочесывает середину острова? Уж если и наткнутся на нас в скором времени, то разве что выйдя из джунглей. Но нет. Заметив спокойно идущего по краю пляжа вдоль пальм человека, я сильно удивился. В обычной походной одежде, без лука, копья, топора. Из всего оружия только меч на боку в простых ножнах. Да висящие там же на поясе пара ножей, а главное, он один. Остальные или специально отстали, чтобы раньше времени не попасться на глаза тем, кто заметит разгуливающего по пляжу дядьку, или прочесывают остров отдельно от своего пятого. В последнее верится меньше. «Приманка», — прошептал разделяющий мои мысли Прол. «Не пусть», — прищурился Свен. «Мы с тобой так-то тоже приманка. Сейчас этого подстрелим, и остальные сразу сбегутся. Пусть окружают. Нефил их почикает. Ну а мы? Чем быстрее подохнем, тем быстрее пожрем. У меня уже живот сводит от голода». «Хорошо», — кивнул Прол. «Только надо дать время Нефилу. Уходи», — приказал он мне. «Через пару минут он пройдет мимо нас. Как раз спрятаться по новой успеешь». Я задумался. А не поздно ли дергаться? Если этот идет краем пляжа, никого не боясь, то другие могут красться по лесу, немного его обогнав. Я бы на их месте именно так поступил бы. Сейчас сам на них выскочу и привет. Лучше с вами останусь. Тут заросли, то, что надо. «Ну, как знаешь», — пожал Прол плечами. «Если что, Тео нам так и так победу добудет. Готовимся к залпу. В три лука оно будет проще его подстрелить». «Тео добудет, ага», — весело прищурился Свен. «Тео — хитрая задница, раз за разом бросающая нас здесь умирать без него. За все наши победы спасибо нужно говорить только Нефилу». «Вот очнемся на пляже, и скажешь», — подмигнул мне имперский законник. «Нефил уходит, забыл? Это последний поединок. Скоро будем прощаться». «Как не вовремя. У меня важный бой на носу, а тут грусть накатила. За то время, что я здесь провел, эти бездари перестали быть для меня чужими людьми. Надеюсь, у мужиков все получится, и они преодолеют испытание пояса. Я только что понял, что попрощаться нам не судьба. Сейчас уже поздно. Вот-вот начнем схватку, да и Джекса с Тео рядом нет. Вы, главное, не падайте духом. У вас и без меня все получится. Вы знаете, что делать». напутствие вместо прощания. Лучше так, чем никак. И тебе всего хорошего, друг. Улыбнулся мне Свен. Ты хороший человек, хоть и дух. Удачи тебе в твоей службе единому. Все, теперь молчим. Луки, которые мы забрали из схрона, спустившись с горы, подняты с земли и натянуты. Стрелы наложены на тетиву. Сейчас чужак поравняется с нами и бьем. Ближе. Ближе. Три. Два. Произнесенный пролом один разжимает нам пальцы. От выпущенных одновременно сразу трех стрел, когда от тебя до лучников нет и пяти десятков шагов, увернуться никак. Этот смог. Одаренный. Я даже знаю, какой это дар. Мужик прыгнул раньше, чем раздался щелчок тетивы. «Еще!» Второй залп уже дружным не вышел. Чужак на ходу играючи уклонился от двух выпущенных в него стрел, а третью отбил мечом, который выхватил из ножен, едва бросившись к нам. «Да как так?» Отшвырнув луки в сторону, Прол со Свеном хватают лежавшие на земле рядом с ними копья. «Мне же руки нужны свободными. В отличие от друзей Фила, я уже знаю, что будет дальше. Мы умрем, тут без шансов. С обладателем этого дара даже Ло не смог справиться». Спокойствие на лице подбегающего к кустам мужика подтверждает мою правоту. Он нас не боится. Он знает, куда полетит стрела, куда ударит копье, как сработает вражеский дар. Фатой Моха, которого я тогда вызвал на поединок, тоже умел заглядывать в будущее. Очень редкая и могучая способность, полученная в черной норе. Одолеть такого бойца шансов мало. Тут поможет лишь дар, от удара которым не увернешься. Такой дар, что достанет тебя, даже если ты будешь знать о грядущей атаке. С ускорением бы, пожалуй, толк был бы, а вот тот же, к примеру, Покров, лишь заставил бы этого бойца отступить. От моих клинков тоже проку не будет. Соберись я прикончить его быстрым взмахом руки, одаренный бы просто не стал бы ко мне приближаться, но он мчится сюда. Через пару секунд будет здесь. Мужик знает, что я не ударю клинками, то есть он вообще про них ни слухом, ни духом, дар показывает ему другую картину. Разве страшно, что кто-то невидимый через миг налетит на тебя, чтобы тут же подохнуть с ножом под ребром? Или куда там он собирается его мне воткнуть? Я ведь тоже, считай, вижу будущее. Убивать меня мечом неудобно. Зуб даю, что прикончит ножом. «Давай!» Прол со Свеном выскакивают из кустов и бьют копьями. Я же прыгаю невидимкой подбегающему к нам мужику под ноги. Это чтобы он меня случайно мечом не задел. Его дар же не мысли читает. Дядька знает, что сейчас его схватят незримые руки, но ему неизвестно, откуда и как подберется к нему этот невидимый враг. Как же быстро! Не успел я вцепиться в плечо чужака, горло уже горит болью. Умирая, тяну к себе желтую нить, та единственная. Фух. Я в прошлом, в чужом. Снова остров. Узнаю вездесущие пальмы. Вокруг ночь, но потрескивающий сучьями в нескольких шагах от меня костер освещает своим пламенем лагерь чужого отряда. Люди спят на подстилках из листьев. Но прям как мы. Человек, из чьих глаз я смотрю, сузил веки. Он дремлет. «Ха!» Внезапно взревев, одаренный вскакивает на ноги. В его руке меч. В тот же миг я замечаю, как с другой стороны от костра головы спящих друг возле друга людей, заливая землю кровью, отпадают от тел. Причем сами, никого рядом нет. «Руки!» Раздается откуда-то голос сверху. «Еженьки, мне знаком этот голос». Человек, в которого я вселяюсь, зажмуривается. И вовремя. Вспыхнувший над нашей головой яркий свет ослепляет даже сквозь закрытые веки. Мы прыгаем, и еще раз, и снова. Кувырки по земле не случайны. Он знает, что делает. «Не могу достать! Это дар!» Снова пляски вслепую. Мы мечемся из стороны в сторону. 5 секунд, 10, 20. «Бесполезно! Он предугадывает каждый удар!» «Уноси нас! Уходим! Оно не стоит того!» «Хоть рыдай!» Слушать собственный голос — настоящая мука. Сейчас его величество подхватит китар Ло, и они улетят. Поединок, свидетелем части которого я невольно стал, давно завершен. Чьей победой не важно, это прошлое, мне нужно будущее. Сияние короля Эмрихта гаснет. Одаренный открывает глаза. «Жахтараж Гвох!» Сквозь сжатые зубы зло шипит человек в виде трупа товарищей. Все четверо мертвы. Двое чем-то заколоты, двое обезглавлены. Я же не знаю, ругаться мне или радоваться. Увиденное до сих пор не укладывается в голове. У него получилось. Несомненно, два первых трупа — работа невидимого обладателя незримых клинков. Колдун получил дары. Мои дары. Теперь они у нас у обоих. Немыслимо. Но это так. Тут нельзя ошибиться. Но как же... Прочь постыдные мысли. Не ври себе, Китя, это просто чудесная новость. Спасение всех людей, всех миров — слишком важная цель, чтобы ставить свои личные желания выше нее. Ло теперь на шаг ближе к победе. На большой шаг. На очень большой. Ты же... Мир на миг гаснет, чтобы вновь возродиться. Мой меч. Его меч летит к горлу Прола. Секунда, и кровь Предза смешивается с кровью упавшего Свена. Они оба мертвы. Я же... Я больше не нужен. Колдуну так уж точно. Надежды на помощь забыты. Ло не станет меня искать. Еженьки, как же я слеп. Внезапно пришедшее озарение переворачивает все с ног на голову. Это еще не конец. Вместе с этой злой правдой я теперь вижу еще и другую, и та меня радует. Шансы есть, точно есть. Раз у Ло появились дары, то должны быть и нити, за которые его можно схватить. Я найду его. Я верну свое тело. Спасение всех людей, всех миров — очень важная цель. Нет превыше нее. Но спасем мы их вместе и начнем с моей Тишки. Жди, сестренка. Я иду за тобой.